Эпилог. Алексей. 10 лет спустя. Я объехал очередную кочку, выругался и снизил скорость. Всю ночь и утро лил сильный дождь, размыв дорогу так, что даже внедорожник проезжал с трудом. Я спешил в деревню, где меня ждали три любимых рыжика. Жена, дочь и младший сын. Хотя поженились мы через полгода после того, как я сделал Хиросиме предложение, летом, в июне. Старшая дочь родилась 5 лет назад. Рыжая и конопатая, как моя жена. Наша Яна. А 3 года назад Хиросима подарила мне сына. Именно такого, как я мечтал, темненького. Копия я, только волосы отдавали рыжиной. И хулиганистого, да. Даже лисий хвостик использовать не пришлось. Серафима ругалась, что дети у нас рождаются по моему прямому заказу, напрямую высших сил, нужного оттенка. А я? А что я? Я просто балдел. От нее. От жизни. И от того, что в браке может быть вот так. Спокойно, безопасно, доверительно, счастливо. Что твоя семья может стать твоей силой, тылом, поддержкой. Что доверие может быть безоговорочным, и тебя любят просто за то, что ты — это ты. Когда я впервые встретил эту рыжую девчонку, едущую на меня на велике, то даже и подумать не мог, что она даст мне то, что было мне нужно. И еще много чего бонусом. Не представлял, что именно в ней мое счастье и в наших рыжих детях. 5 лет назад я понял, что пора расти. Мы с Миром почти одновременно стали папочками и решили, что нам нужно развиваться. И открыли с приятелями охранную фирму. Работали много, от забора до заката, но дело пошло. Настолько, что моя семья теперь ни в чем не нуждалась. Я выплатил ипотеку за 2-комнатную квартиру и смог позволить себе расшириться. Чтобы у каждого моего ребенка была своя комната. Чтобы мои дети ни в чем себе не знали отказа. Серафима была рядом. Всегда. Мне казалось, она с первых минут научилась меня чувствовать, словно она знала меня лучше, чем я сам. Она всегда знала, что сказать, как поддержать. Стала моей силой и слабостью одновременно. И если кто-то мне скажет, что так любить жену не по-пацански, или что я подкаблучник, то я с удовольствием дам ему в морду. И скажу, что завидовать нужно молча. Потому что такая жена только у меня. И я точно никогда никому ее не отдам. Этим летом я отвез Хиросиму и детей в деревню к нашей с вареником бабушке, чтобы подышать свежим воздухом. Да и бабуля очень настаивала. Внуков она обожала. И мою жену тоже. Я, наконец, доехал до деревянного добротного дома с серым забором, припарковал машину и вышел на улицу в поисках своих. Нашел по шуму, ибо дети наши хоть и носили фамилию Тихие, но на деле были очень громкие. Я свернул за угол и остановился, а потом засмеялся. Серафима с Яной сидели в огромной луже, все измазанные, и обе громко взвизгнули, когда общее безобразие поддержал каскадер, который сразу бегу в эту лужу и прыгнул, разбрызгивая грязь во все стороны. Я повернул голову и увидел в окне высокомерную морду кота-бегемота, который, как истинный воспитанник добермана, был борзым, имел навыки охраны, но отличался чистоплюйством и в лужу не полез, в отличие от приемного ушастого бати, который по этой луже еще и попрыгал, окончательно изгвоздав жену и дочь. «Папа!» Заметил меня самый младший хулиган в семье, такой же чумазый, как и старшие. Сын подбежал ко мне и обнял за ноги, чтобы я не выделялся из семьи чистыми штанами. Макар поднял голову и нажаловался. «Папа, на меня корова намычала!» «Да ты что!» Наигранно возмутился я и поднял его на руки. «Да, подошла и сказала му. «А ты что?» — совершенно серьезно уточнил я. «Я и сказал, что по корове не понимаю!» С детской непосредственностью продолжал Макар, пока я шел к луже, из которой пыталась выбраться моя жена, но касс не давал. «Я ее потом поругаю», — пообещал я, — «чтобы больше на тебя не мычала». Малой сурово кивнул, шмыгнул носом и выпрямил спину. А я смотрел на жену, зеленые глаза которой светились от счастья, а на лице играла хитрая улыбка. «Как водичка?» — спросил я, поудобнее перехватывая малого. «Присоединяйся, сам оценишь», — пригласила меня жена. «Легко», — решил я, возглавляя безобразие. Спустя 20 секунд Яна уже висела у меня на голове, Касс скакал вокруг нас, играя со всеми сразу, а улицу огласил звонкий смех моей любимой жены. «Нужно все это смыть, иначе бабушка нас ночью в свинарнике спать заставит!» Показывая на свою в хлам измазанную мокрую футболку, позвал я. Я вылез первым, твердо встал на ноги, вытащил жену и детей и мы с Хиросимой дружно отправились совершать банные процедуры. В дом не пошли. Сначала обмылись прямо в огороде из шланга, а потом все вместе отправились в баню, которую затопили еще утром в ожидании моего приезда. Когда Кас и дети были вымыты, пришла бабушка и забрала их ужинать, оставив меня и Серафима наедине. Моя жена выглядела комично, когда раскрасневшаяся села на полку, замотавшись в белую простыню и надев на голову шапку со смешной надписью «Отшлепай меня веником». «Иди ко мне», — потребовал я, с трудом скрывая улыбку. Серафима покорно села рядом и так смотрела, что я всерьез напрягся. А мысль нежно отшлепать ее веником, утащить в предбанник и долго любить стала навязчивой. Почти идеей фикс. «Как насчет того, чтобы уложить детей и съездить на речку?» — предложил я. Голос охрип, а жена моя быстро поняла, на что я намекал. Сглотнула и тихо призналась. «С тобой, любимый Леха, куда угодно». «Люблю тебя, жена». «И я тебя, муж».